Глава 11. Я не стала ужинать в тот вечер. Несмотря на то, что Айрин принесла поднос ко мне в комнату и терпеливо уговаривала хоть немного поесть. Я поняла, что она догадалась о нашей ссоре с Лорой, и ей до смерти хочется узнать причину. Но она все-таки сдержалась и не задала вопросов. Так и не дождавшись хотя бы намека, проливающего свет на размолвку, Айрин любезно известила меня о грандиозных планах мисс Уорд на сегодняшний вечер, которые явно расстроили и мистера Флетчера, и миссис Джейф. Я не знала, известно ли Айрин о моей роли в этом спектакле, и решила, что не откажусь помогать Лоре, чтобы не разрушить мои годами выношенные планы мщения. Около 20:00 Лора послала за мной Айрин, и я неохотно побрела наверх. Я уже успокоилась, ко мне вернулось самообладание, но ожесточение, вызванное вероломством Лоры, не прошло. Я дала ей ясно понять, что лирическая роль любящей матери ей не по плечу. Она была искренна, когда в начале сотрудничества заявила: «Наши отношения сугубо деловые, в которых нет места ни романтики, ни тем более сентиментальности». И вот, невзирая на уговор, обманом, с помощью своего дара перевоплощения, захотела добиться моего беспрекословного послушания, подчинить своей воле. Что ж, она получила хороший урок и теперь вряд ли осмелится повторить фальшивое представление. Лоры в комнате не было, но я сразу заметила новую перестановку. В одном конце комнаты стояли в ряд 4 стула для приглашенных зрителей. На противоположном — импровизированная сцена. Единственными реквизитами нашего спектакля были маленький столик, подсвечник с драконом, в который Лора вставила белую высокую свечу, и фарфоровая кошка, выполняющая роль подпорки несуществующей двери. Никакого дополнительного освещения, эффектных подсветок снизу или сверху. Напротив, она даже погасила лишние лампы, несомненно, чтобы выглядеть моложе. Пока я осматривала театр, Лора вышла из своей маленькой гардеробной. У меня перехватило дыхание. Темно-красный с коричневатым оттенком венецианский цвет гармонировал с темно-каштановыми волосами, убранными по викторианской моде. Пышно взбитые над лбом волосы были стянуты в большой, низко лежавший на шее узел. Несколько блестящих прядей, завитых в локоны, не спадали вдоль щек. Без единой кровинки лицо, искусно наложенные тени под глазами, яркие губы. Грим был выполнен на удивление профессионально. У Эллен Брэдли должно быть именно такое, бледное, измученное, трагически прекрасное лицо. Увидев меня, актриса замешкалась и, к моему изумлению, не притворилась беспечной, словно мы не ссорились, а окинула меня долгим, серьезным взглядом. «Мне нравится. Это платье бежевый цвет тебе идет. Не мешало бы немного поправиться, но сложена ты хорошо, так же, как и я. Не хватает одного штриха. Подожди, сейчас посмотрим». Она скрылась в маленькой гардеробной, выбрала в шкатулке среди украшений какую-то вещь и вернулась, держа в руке серебряную брошку-заколку с двумя свисающими на тонких цепочках масками трагедии и комедии. Эти маски я видела на ней во время нашего ленча на Флоэн. Она приколола брошку к моему платью и отступила на шаг, любуясь произведенным эффектом. Виктор купил мне эти маски в Копенгагене, и с тех пор я всегда надевала их как талисман. Его подарок — награда за Мэгги Торнтон. Я не смотрела на очаровательные маски. Мне до слез хотелось снять памятную брошь, но я сдержалась, стремясь показать Лоре, что равнодушна к ее уловкам. «Ты сможешь провести свою партию как следует?» — немного взволнованно спросила она. «Уверена, что у тебя хватит и способностей, и сил?» «Она что, смеется надо мной?» Я ответила, что если у нее хватает сил, то у меня как-нибудь тоже найдутся. «Да, ты можешь собраться, когда нужно. Что ж, сделаем вид, что между нами ничего не произошло, и мы не пытались сегодня больно ранить друг друга». Лора все-таки не выдержала и сказала о нашей ссоре. Храня каменное молчание, я последовала за ней, выслушивая последние наставления. Она указала на стул, где я должна была сидеть во время импровизированного спектакля. Он стоял на сцене сбоку, чтобы не мешать Лоре. В самом начале действия я протираю кошку, а потом должна вернуться на свое место и подавать реплики героине за горничную и Роберта Брэдли. Как только появится Гуннар, Айрин пригласит всех сюда. Я хочу, чтобы мой выход произвел впечатление. Поэтому пока скроюсь, а ты встретишь зрителей, расскажешь им об отрывке, который нам предстоит сыграть. Потом выхожу я, и мы начинаем. Послушайте, Лора, зачем вы все это затеяли? Ее взгляд остановился на фарфоровой кошке. Пытаюсь доказать себе самой кое-что. Что вы не перестали быть актрисой? Возможно, не только это. Она приблизилась к фарфоровой подставке и погладила ее. Рука при этом не дрогнула. Доказать кое-кому, что теперь меня не так-то легко запугать. И... Внизу раздался звонок. Пришел Гуннар. У Лоры в глазах промелькнула тревожная тень. «Надо же! Я начинаю испытывать страх перед выходом на сцену. Знаешь, даже артисты кино подвержены ему. Это чудесный признак, означающий, что я в хорошей форме», — подбадривала себя Лора. Она вернулась в гардеробную, а я, испытывая чувство неловкости, осталась ждать, когда явятся зрители. Первой вошла усмехающаяся Дона, но, заметив розовую кошку, тут же посерьезнела. Майлз был мрачен, пожалуй, еще мрачнее, чем всегда. Он не смог отговорить Лору от поездки в Голливуд и теперь злился. Но она была уже не подвластна его воле. И, признавая свое поражение, Майлз молчал, стиснув зубы. Гуннар холодно меня приветствовал. Затея Лоры Уорд явно его не вдохновляла. Поймав укоризненно подозрительный взгляд Торренсена, я совсем сникла. Настроение безнадежно испортилось. Как же мне сейчас хотелось подойти к Гуннару, убедить его, что в происходящем абсурде нет моей вины. Дона, Майлз и Гуннар сели в ряд. Айрин же взяла свой стул и устроилась поодаль. Взоры присутствующих обратились на меня, выражая откровенное неодобрение ожидающему их спектаклю. Я произнесла вступительное слово, сказав все, о чем просила Лора. Что сегодня она решила испытать свои актерские возможности после стольких лет перерыва. Поскольку все здесь присутствующие видели «Шепот», она выбрала сцену из этого фильма. Лора надеется, что зрители проявят благожелательность и терпение. Дона неестественно громко захлопала в ладоши в ответ на мою речь, но резко оборвала аплодисменты, когда я подошла к фарфоровой кошке. Наклонившись над размалеванным чудищем, я сделала вид, что полирую металл, поскольку кошка в оригинале была чугунной. Я чувствовала себя ужасно глупо и неловко под отнюдь неблагосклонными взглядами зрительного зала. Когда появилась Лора, Я подняла голову и посмотрела на нее, как было условлено. Она несла в руке подсвечник, зажженный свечой. Отблеск колеблющегося пламени падал на темно-красный бархат платья и, отражаясь теплым розовым светом, освещал лицо, делая его прекрасным и загадочным. Лора шла, держась прямо, не хромая. Длинное платье скрывало повязку. Кто-то из присутствующих изумленно охнул, но я не разглядела, кто именно, потому что начала исполнять свою роль. Промолвила несколько фраз о том, как мне страшно и как я боюсь хозяина. Мой непоставленный голос прозвучал в тишине так странно и нелепо, что кто-то даже заскрипел стулом от смущения. Но вот заговорила Эллен Брэдли, и больше уже никто не двигался. Все замерли, ловя каждое слово. Трудно поверить, что она до сих пор обладала магической властью над людьми, и если бы играла в театре, а не в кино, думаю, ее ждал бы еще больший успех. Талантливая драма Виктора Холлинза, сыгранная гениальной актрисой Лорой Уорд, завораживала, как и много лет назад. У меня было всего несколько реплик, после чего я удалилась и села на свой стул. Не имело значения ни отсутствие декораций, ни партнеров. Иллюзию настоящего театра создавал талант Лоры Уорд. Когда я начала подавать реплики за Роберта Брэдли, она, отвечая, не смотрела на меня, а обращалась к кому-то невидимому рядом, и воображение зрителей дорисовывало образ живого партнера. Грудной чудесный голос звучал, как у юной женщины, и хотя Эллен Брэдли была моложе Лоры лет на 30, люди забывали об увядшей коже и морщинках. Перед ними происходило чудо перевоплощения, которым владеют лишь поистине великие актеры. В продолжении ее длинного монолога я несколько раз украдкой смотрела на публику. Взгляд Гуннера выражал восхищение, сменявшееся тревогой. Я уверена, что он не ожидал такой блистательной игры. Радовался и вместе с тем боялся за нее, зная, что если она вернется в Голливуд, ее ждут большие испытания. Серые мрачные глаза Майлса устремились куда-то поверх ее головы. Наверное, он видел перед собой другую, совсем молодую Лору, в которую был безумно влюблен. Дона казалась бледной и подавленной. Еще больше меня изумили слезы в глазах Айрин. Она не могла помнить Лору во времена расцвета, но сейчас была захвачена игрой актрисы. Лора обладала прекрасным чувством меры, без которого не существует подлинного искусства. Она не затягивала действия. Одна, полная трагического накала сцена, и все. Эллен Брэдли исчезла в соседней комнате, а я задула свечу. Аплодисментов не было. Я видела, как Дона приподняла руки, но передумала и снова опустила. Никто не ожидал от Лоры такого блеска, да и не хотел по разным причинам признавать ее неувидаемый талант. Каждый из тайных недоброжелателей надеялся увидеть позорный провал, унижение, слезы. Но злопыхатели только что стали свидетелями неподражаемой игры звезды и отрицать этого при всем желании не могли. Я нарушила молчание. «Она еще лучше, чем была когда-то», — вырвалась у меня. Угрюмый Майлз громко возроптал. «Но здесь не Голливуд, господа. Лора играла в спокойной домашней обстановке, где нет суеты, нервного напряжения, бесконечных дублей, огромного давления режиссера, всего, что с избытком присутствует на студиях Нью-Йорка. А в этой камерной атмосфере даже миссис Холлинз, не профессионал, сносно прочитала свой текст». Дона возмутилась. Лора была великолепна, и ты это знаешь. Почему бы ей не поехать и снова не попробовать себя в Голливуде?» Гуннар печально покачал головой. «Просто не верится, она за все прошедшие годы не потеряла ни капли мастерства. Но в Голливуде она может лишиться всего и не приобрести ничего взамен. Сейчас ее актерская репутация очень высока, но существует реальная опасность, что Лору Уорд способна низвести с пьедестала». Айрин невозмутимо молчала. «Она уже избавилась от могучих чар Лориной игры. Мне же казалось, Айрин больше других знала, каких высот может достичь Лора, если захочет. И не сомневалась, наши доводы — пустой звук. Лора поступит так, как сочтет нужным. Возможно, сегодняшним спектаклем Лора надеялась сделать нас своими единомышленниками, но даже если этого не произошло, она не изменит решение». Немного погодя, Айрин поднялась и сказала: «Спускайтесь вниз, я накрою в столовой. Будут кофе и пирог». Я подошла к Лоре. Она уже переоделась в халат-кафтан и была крайне возбуждена. Актриса бросилась мне навстречу, сгорая от нетерпения. «Ну как я сыграла, Ли? Что они там говорят?» «Молчат. По-моему, они потрясены. Значит, я выиграла? Доказала, что осталась актрисой?» «Но для домашнего спектакля вы были просто великолепны. Может быть, даже ярче, чем в молодые годы». «Я не льстила. Просто сказала правду». Глаза ее сияли торжеством. «Я это знаю. Актриса всегда чувствует, когда получается, а когда нет. От публики идут биотоки, обратная волна. Иногда во время работы, после удачного кадра, вся съемочная группа разражается аплодисментами. И вовсе не обязателен большой зрительный зал, чтобы понять, как ты играешь. Но всегда хочется, чтобы тобой восхищались. Знаешь, актеры самые неуверенные в себе и уязвимые люди. А еще они очень тщеславны. Я знала, что услышу от тебя правду. Может быть, ты тоже ждала моего провала, как Майлз и Гуннар. Но меня не обманешь». «Да, я сказала правду». Мой голос звучал бесстрастно. «Теперь я дала им понять, ничего больше не боюсь. Никакими угрозами меня не запугать. Эта победа важнее, чем мое искусство». «Им?» — удивилась я. Но она не ответила и, наклонившись к зеркалу, принялась расчесывать взбитые над лбом волосы. Я взяла лежавшее на стуле красное платье и вдруг заметила, что Лора смотрит на меня. «Надень его. Тебе же хотелось?» Я покачала головой. «Больше не хочу. После того, как увидела вас в роли Эллен Брэдли». Она подошла, отстегнула серебряную брошку от моего платья и положила в шкатулку. «Ли, прошу тебя, я хочу посмотреть на тебя в этом туалете». «Зачем? Она собирается сделать из меня посмешище? Ведь контраст слишком велик». Но Лора уже расстегивала молнию на моем бежевом платье, и я нехотя подчинилась. Она помогла мне через голову надеть бархатное великолепие, и я просунула руки в узкие рукава. Молния легко застегнулась. Платье было мне чуть-чуть великовато, настолько, насколько было мало Лори. Но эта разница была мизерной, наши размеры почти совпадали. Лора повернула меня к большому зеркалу, и пока я с опаской себя разглядывала, тоже придирчиво изучала меня. «Этот красный цвет идет брюнеткам, таким, как вы. Мне оно не к лицу. Мать быстро достала несколько шпилек и, подняв мои волосы кверху, заколола. Затем соорудила некоторое подобие локонов. По-моему, она так увлеклась, что, позволь я, она выстригла бы мне на лбу челку. Вы играете в куклы, но я не кукла. Помните об этом. Рассмеявшись, она воткнула последнюю шпильку. Ну вот, теперь ты все-таки стала похожа на меня. Беги вниз, порази их быстро. Что за глупая шутка, вырвалась я. Вовсе я не хочу быть на вас похожей. Ну, перестань, Ли. Я сейчас надену твое платье, и мы отправимся пить кофе. Ты выглядишь очень красивой, тебе следует носить более яркие тона. Спускайся немедленно, покажись Гуннару, иначе он так и не увидит, как тебе идет красный цвет. Она была невыносима. Я не встречала еще столь настойчивой, стремившейся каждого подчинить своей воле женщины. Раньше я себя считала упрямой и волевой, но она намного превосходила меня. Я смирилась, так как выбора просто не существовало. «Перестаньте командовать, я пойду сама. Но дайте слово, что немедленно спуститесь». И объясните всем, что это была ваша затея. «Я приду через несколько секунд», — пообещала Лора. В холле царил полумрак. Там было пусто. Проклиная себя за малодушие, я подхватила длинную юбку обеими руками и начала осторожно спускаться по узкой крутой лестнице. Сзади послышались шаги. Кто-то крался за мной следом. Я не оглядывалась, боясь споткнуться. Предстоял резкий поворот. Внезапно меня охватил ужас. Я почувствовала приближающуюся опасность. Близко послышался шепот, и не успела я обернуться, как кто-то изо всей силы толкнул меня в спину. Я кубарем полетела по ступенькам, докатилась до поворота. Сильно ударилась плечом о стену, меня отбросило, словно мяч, и я продолжала стремительный спуск, пока не очутилась на полу нижнего холла. На какое-то мгновение я, видимо, потеряла сознание. Очнувшись, я увидела немую сцену. В дверях гостиной застыл Гуннар. Из столовой выбежал ошеломленный Майлз. Айрин спокойно стояла в дверях кухни, а Дона и Лора смотрели с лестницы сверху. Я попыталась сесть. Первым опомнился и поспешил на помощь Гуннар. Лора крикнула сверху. «Какой ужас! Она, наверное, запуталась в подоле платья. Несите ее скорее сюда, в мою комнату!» Голова кружилась. Мне было дурно, и я ничего не соображала. Гуннар поднял меня, и я ощутила надежность его сильных рук, испытав блаженное чувство покоя и защищенности. Пока он нес меня наверх, Лора успела вернуться к себе и ждала, откинув покрывало на своей кровати. Торренсон осторожно положил меня и подсунул под голову подушку. Я смотрела снизу на его лицо, и мне хотелось, чтобы он остался таким навсегда, заботливым, обеспокоенным, добрым. «Зачем она одела твое платье?» — спросил он у Лоры. «Это мой непозволительный каприз. Я не подумала, что Ли будет непривычно и неловко в такой длинной юбке.